Начало романа. Первое. Все впереди. Не знаю, не знаю, сказал Николай Петрович. В России сотни маленьких неприбыльных издательств. Но главное-то, такому издательству, если вы ее вздумаете задевать, совсем не нужен штатный юрист по авторским правам, так что я вам не пригожусь. Нет, так нет, сказала его собеседница. Ей было 40 лет, или даже больше, но она была очень ухоженная. Встреча была в ресторане со странным названием «Суп второй и компот». Это оказалось довольно дорогое заведение. В разных шкафах стояли бутылки с пожелтевшими этикетками вперемешку со старинными книгами. Николай Петрович вряд ли стал бы приглашать незнакомую даму в такой ресторан, но коли дама назначает свидание, пришлось соглашаться. «Нет, так нет», — повторила она, собрала стол бумаги и спрятала в сумку. «Странно», — нахмурился он, — «вы все это могли рассказать мне по телефону и прислать по мейлу? Я думал, вам будет приятно выпить кофе в хорошем месте», — улыбнулась она. Эта улыбка обидела Николая Петровича. «Будьте любезны, счет», — он позвал официанта. «Все в порядке», — сказал официант, — «уже все в порядке». Значит, она заплатила. Он достал 500-рублевую бумажку, протянул официанту. — Это вам спасибо, все было очень мило. — Какой вы, однако, гордый, — сказала женщина. — Что вам от меня надо? — спросил он. — Мне? — захохотала она. — От вас? — Ровным счетом ничего, то, что мне было надо, я уж от вас получила. И вдруг сказала совсем другим голосом, просто хотел на вас посмотреть. — Постойте. — сказал Николай Петрович. — Постойте, дайте вспомнить. — Семинар в Праге? — Ну, то есть в Братиславе. — Если бы семинар или курорт, я бы не стал вас разыскивать, — сказала она. — То есть, — помотал головой Николай Петрович. — В случае семинара или курорта, — спокойно объяснял он, — я бы тебя запомнила. А так, женщин бывают очень странные, мне нужно было тебя увидеть. Живьем? Зачем? «Красавец, как и было сказано», — проговорила она, — «рост 180 сантиметров, волосы русые, глаза голубые, здоров, интеллект высокий». «Низкий у меня интеллект, наверное», — сказал Николай Петрович, — «потому что я ни черта не понял, ну все, мне пора». «Прощай, номер 88/303», — сказала она. Встала и повернулась идти. «Черт», — сказал он, — «они гарантировали полную анонимность». «Атомную бомбу! И то сперли!» — обернулась она. «Неужели нельзя спалить донора? Хотя пришлось постараться». «Да. Женщины очень странные». «В каком году?» — спросил он. «Какая разница? Я тебе никто». «Ничего себе!» Николай Петрович тоже перешел на «ты». «Ты мать моего ребенка! Вот ты кто! Значит, у моего сына есть брат или сестра, а? Кто? Как зовут? Неважно». Я все равно узнаю, я все про тебя узнаю. Не выйдет, и она быстро пошла к выходу. «Увидишь!» — крикнула ей вслед.